Глава 48. Эрику разбудил телефон. Она попыталась нащупать его в темноте на кровати. Рядом никого не было, матрас был жесткий. Она дома. Ей приснилось, что она снова в Манчестере, снова в спецназе. Уже давно этот знакомый сон не беспокоил ее. Сон, в котором ей снова и снова приходилось проживать смерть мужа и 5 коллег во время того злосчастного рейда на наркопритон. Она была рада, что ее разбудили, но радость улетучилась, как только она увидела, кто звонит. «Крейн, что случилось? 6:30 утра». Она села и щелкнула выключателем прикроватного светильника. Когда она перестала жмуриться от яркого света, она увидела, что заснула прямо в одежде. «Босс, в Бекингхэме только что было обнаружено тело молодой девушки в мусорном баке. У нее темные волосы». «Это Элла Уилкинсон? Мы еще не знаем, но все указывает на это». Эрика почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Ей пришлось держаться за матрас, чтобы не упасть. «Выезжаю». Когда Эрика свернула на Коуперс-Коуп-Роуд в Бекингхэме, только начинало светать. Улица была широкая и зеленая, современные жилые комплексы соседствовали здесь с более старыми домами. Она проехала мимо 2 старых домов с большими эркерными окнами, замедлила ход и увидела многоквартирный дом. Со стороны улицы уже выстроились патрульные автомобили с включенными маячками, сервисный автобус и минивэн судмедэкспертов. Эрика припарковалась в конце этой очереди и вышла из машины. Дом из красного кирпича, рядом с которым нашли Эллу, был новостройкой. От проезжей части его отделял широкий вымощенный камнем проезд, тротуар со стороны улицы огородили. От шумного бензинового генератора работали 2 больших прожектора. Справа от дороги была небольшая лужайка с насаждениями, а слева поставили огромный белый шатер, ограждающий место происшествия. Внутри горел свет. Эрика подняла голову и увидела, что точка, где она стоит, просматривается с 2 сторон. В некоторых окнах горел свет, и виднелись бледные лица жильцов, подглядывающих за происходящим. Эрика предъявила удостоверение, надела голубой комбинезон и нырнула под ограждение. Первым она увидела Крейна, чей изможденный вид полностью отражал ее душевное состояние. Молча они подошли к шатру. Внутри было жарко и тесно. 3 мусорных бака под маленьким деревянным навесом освещали 2 мощных прожектора. На месте работал Айзек Стронг. Он и 2 его помощника были одеты в комбинезоны и маски. Запах из мусорных баков, разогретых прожекторами, вызывал тошноту. «Привет!» Тихо поздоровался Айзек и показал на средний черный бак. Полукруглая голубая крышка была откинута назад. Эрика и Крейн подошли ближе и заглянули внутрь. На спине лежала молодая, жестоко избитая девушка, вся в грязи и засохшей крови. Темные длинные волосы висели паклями. Как и на предыдущих жертвах, ниже пояса одежды на ней не было. Темный топ прилип к телу и был пропитан кровью, на лбу была глубокая вмятина, левая скула пробита. Крейн отвернулся и закрыл рот рукой. Эрика заставила себя смотреть на несчастную жертву и впитывать в себя все произошедшее с ней. Это она. Это Элла Уилкинсон.